Дни шли за днями, наступила пора дождей, количество вызовов сократилось, а потом их и вовсе не стало. Денис Барлоу был доволен работой. Художник в самой натуре своей сочетает разносторонность с пунктуальной точностью. Угнетает его только работа однообразная или временная. Денис подметил это еще во время войны. Его друг-поэт, служивший в гренадерском полку, до конца сохранял энтузиазм, тогда как ему самому до смерти надоели его скучные обязанности в транспортной команде. Он служил в частях снабжения ВВС в одном итальянском порту, когда вышла в свет его первая и единственная книжка. Англия была в ту пору неподходящее гнездо для певчих птичек. Ламы напрасно таращились в белизну снегов, ожидая нового воплощения Руперта Брука. Стихи Денниса, появившиеся среди завывания бомб и удручающе бодрых изданий канцелярии Его Величества, произвели сверх ожидания то же впечатление, что и подпольная пресса сопротивления в оккупированной Европе. Книжку превознесли до небес, и если бы не лимит на бумагу, она вышла бы и разошлась тиражом романа. В тот самый день, когда в Казерте получили номер «Санди Таймс» с рецензией на его стихи, занимавший целых два столбца, Денису был предложен пост личного помощника одного из маршалов авиации. Он угрюмо отклонил этот пост, остался у себя в снабжении и заочно был удостоен на родине полудюжины литературных премий. Уволившись из армии, он отправился в Голливуд, где нужен был специалист для работы над сценарием о жизни Шелли. И вот там, на студии «Мегалополитен», он столкнулся с той же бессмысленной суетой, что и в армии, только еще удесятеренной нервным возбуждением, столь характерным для студий. Он возроптал, пришел в отчаяние и, наконец, бежал. Теперь он был доволен. У него была почтенная профессия, мистер Шульц его похваливал, а мисс Поски терялась в догадках. Впервые в жизни он понял, что значит открывать новый путь. Путь этот был довольно узок, но зато это был достойный путь. Он проходил в стороне от главных дорог и вел в беспредельную даль. Не все его клиенты были столь же щедры и сговорчивы, как чита Хэнкелей. Иные старались увильнуть даже от десятидолларовых похорон. Другие, попросив забальзамировать своих любимцев, вдруг уезжали на восток страны и вовсе забывали о них. Одна клиентка больше недели продержала у них тушу медведицы, занимавшую пол холодильника, а потом вдруг передумала и вызвала чучельщика. Зато иногда судьба вдруг вознаграждала его за эти тяжкие дни какой-нибудь ритуалистической, похожей на языческую оргию, кремации шимпанзе или погребением канарейки, над чьей крохотной могилкой взвод трубачей морской пехоты выводил сигнал «тушить огни». Калифорнийские законы запрещают разбрасывать человеческие останки с самолета, однако для представителей животного мира небо открыто, и однажды Деннису довелось рассеять по ветру над бульваром заходящего солнца бренный прах какой-то домашней кошки. Именно тогда он был сфотографирован репортером местной газеты, и это завершило его падение в глазах общества. Впрочем, ему это было безразлично. Его поэма то удлинялась, то укорачивалась, точно змея, ползущая по лестнице, и все же ощутимо продвигалась вперед. Мистер Шульц повысил ему жалование. Раны юности затягивались. Здесь, у мира сонного предела, он испытывал спокойную радость, какую прежде ему довелось испытать только раз в жизни, в один из великолепных пасхальных дней, когда, подбитый в каком-то школьном состязании, он лежал в постели, лелея свои почетные ушибы, и слушал, как внизу, под окнами изолятора, вся школа проходит строем на тренировку. Однако, если Деннис процветал, то у сэра Фрэнсиса дела шли все хуже и хуже. Старик терял душевное равновесие, он ничего не ел за ужином и бессонно шаркал по веранде в тихий рассветный час, Хуанита дель Пабло без восторга относилась к своему преображению и, не имея возможности воздать за это великим мира сего, терзала своего старого друга. Сэр Фрэнсис делился с Деннисом своими горестями. Импресарио Хуаниты упирал на аргументы чисто метафизического свойства. Признаете ли вы существование его клиентки? А если так, то можете ли вы законным путем принудить ее уничтожить самое себя? И можете ли вы вступать с ней в какие-либо договорные отношения до того, как она обретет элементарные, отличительные признаки личности? Ответственность за ее метаморфозу была возложена на сэра Фрэнсиса. С какой легкостью он породил ее на свет лет 10 тому назад, начиненную динамитом вакханку с пристани Бильбао, и как тяжко было ему сейчас рыскать в номенклатуре кельтской мифологии, сочиняя для нее новую биографию. Романтика Мурнских гор, босоногая девочка, крестьяне, поговаривают, что ее подбросили феи и что горные духи поверяют ей свои тайны. Шальная девчонка, сорвиголова, она выгоняет осла из стойла и дурачит английских туристов в окружении скал и водопадов. Он читал все это вслух Деннису и сам видел, что это никуда не годится. Он прочел все это и на совещании, в присутствии пока еще безымянной актрисы, ее импресарио и адвоката. При этом присутствовали также начальник юридического отдела студии «Мегалополитен» и начальники отдела рекламы, отдела звезд и отдела внешних сношений. За все время своей работы в Голливуде сэру Фрэнсису ни разу не приходилось бывать на совещании, где собралось бы столько светил великого синедриона корпорации. Они отвергли его сюжет без всякого обсуждения. «Поработай с недельку дома, Фрэн», — сказал начальник отдела звезд. «Попробуй найти новый поворот. Или, может, тебе не по душе эта работа?» «Нет, что вы», — вяло возразил сэр Фрэнсис. «Совещание мне очень помогло. Теперь я знаю, чего вы хотите. Уверен, что теперь у меня все пойдет гладко». «Я всегда с удовольствием смотрю все, что вы для нас тряпаете», — сказал начальник отдела внешних сношений. Но когда за сэром Фрэнсисом закрылась дверь, великие люди переглянулись и покачали головами. «Еще один бывший», — сказал начальник отдела звезд. «Ко мне только что приехал двоюродный брат жены», — сказал начальник отдела рекламы. «Может, дать ему попробовать?» «Да, Сэм», — согласились остальные, — «пусть двоюродный брат твоей жены попробует». После этого сэр Фрэнсис засел дома, и каждый день секретарша приходила к нему писать под диктовку. Он молол какой-то вздор, сочиняя новое имя и новую биографию для Хуаниты. Красавица Кэтлин Фитцбург, гордость знаменитого охотничьего клуба «Голуэй Блейзерс». Вечерняя заря опускается на берега и отвесные скалы этой суровой страны, а Кэтлин Фитцбург одна со сворой гончих вдали от полуразрушенных башен замка Фитцбург.